День. Евгения Некрасова. Медведица и последний день зверев. Рабочий день Насти высекся хорошо. Прошел без больших и крохотных бед. Никто из соцеховиков не заснул за смену, не загубил полено, не сломал ни одного изделия. Никого не выпороли. Сама Настя затопорила 18 надежных плошек, 27 уверенных ложек, украсила их ясными орнаментами и узорами. Древесине не за что было на Настю и других жаловаться. Медведица-мастерица, этим днем заводская царица. Она попрощалась с Милой на площади, та побежала на сватовство средней из трех средних сестер, запрыгала на четырех по проспекту. Ее уши торчали прямо в небо через прорези в шапке. Настя удивлялась тому, что уши у Милы и других зайчих и зайцев были длиннющие и нежны, но держались как деревянные, всегда готовые услышать опасность. Правда, Мила ее пропускала. Вот сейчас на нее рыкнула лисица в цветастом пуховике. Мила не специально напрыгнула на нее левой частью своего тела в исплатанной фуфайке. Та была набита соломой давно. В плечах и на спине под серой холщовой тканью собрались комки сухой травы. Пуховик этой лисицы, как и других богатых лисиц, наполняли перьями. Бедствующие гуси выщипывали себя или собирали пух своих меняющих оперение детей. Медведица остановилась, подождала, чем разовьется лисья Милина ситуация. Но зайчиха тут, вдохнув угрозу, унеслась вперед, подпрыгивая высоко к скрывающемуся от зверев солнцу. «Хороший день», — подумала Настя. Шептали, что лисицы до сих пор могли есть зайцев, и медведи тоже могли. И все до сих пор могли есть друг друга. Медведица интересовалась многим, о чем не говорили открыто. Но мечтала вот такое считать ересью, как от всех и хотели. Зима обтаяла, обвалилась, жила неприличной недовесной. «Эта погода 30-го царства», — объяснила трехлапая Марина-соработница, тоже медведица. Снег полностью впитался в землю, обнажилась старая зеленоватая трава. Но Насте нравилось. Может, получится обмануть свою тушу. Раз зимы нет, то и спать расхочется. От недосыпы и скромного едания Настя чувствовала себя как обглоданная, но тяжелая туша в шерстяном мешке. На животе, шее и в подмышках шкура висела, а сверху болтались рубашка, сарафан, фуфайка и даже сапоги гуляли на тащающих лапах. Насте бывало самой от себя мерзко, но она так уставала, что думала про это все редко. Она нормально зарабатывала на заводе, но собирала фарфоровые фигурки людёв и всякие другие дорогие про людёв артефакты. Читать не любила, но для человечьих книг выучилась складывать буквы. Вера в существование людёв тоже считалась ересью, но остатки их жизни открыто продавались в пыльных лавках, а все звериные обсуждения человедец и человедов, учения про них, записывание про них мыслей считались нежелательными. Настя тратила почти все, что зарабатывала на людёв. Даже она иногда готова была признать, что они не настоящие, придуманные, сказочные. Получалось, она отдавала все поступающие за ейную работу деньги за сказку. Но от такой мысли Насте нравилось собирать предметы и истории про людёв еще больше. Мать Насти говорила: «Вот же проклятые, никогда не жили, а дочь забрали». Человедицы и человецы людёвы, даже если вы придумка, а я придурка, обнимаю вас всех. День длился. Вроде как ему оставалось еще час-полтора до сегодняшней смерти, но волчья шкура уже начала заползать на небо. Настя решила скосолапить через лесок, за которым начинался ее берложий район. Тут сегодня никто не гулял, хотя малолесок любили разные звери для прогулок со зверятами. Старозвери, спортивные стаи и отдельные спортивные звери. Настя перебирала зимними сапогами зеленоватую траву. расстегнула фуфайку, потому что жарковило. Лес впереди разрывался глубоким и крупным, как гигантская незаселенная могила, оврагом. Настя решила не доходить до деревянного моста, а отправилась прямо на овраг. Села на его окоемку, выбрав склон без кустов, свернулась в шерстяной мякиш и покатилась вниз, как игрушечная. На дне Настя распрямилась и разбросила лапы. Небо отсюда, снизу, выглядело еще приглушенней и дальше. Медведица села и увидела, что овраг наполнился темнотой и туманом. День отсюда уже вылез. Настя поболтала нижними лапами, решила, что вот бы так сидеть на дне оврага, и все. И она словно какая-то другая, отдельная медведица, которую все оставили в покое. Даже человедицы и человеды. Она вспомнила, что обещала завтра после работы прийти в материну берлогу печь грибные пироги. Старшая медведица будет грызть дочь за бессемейную жизнь, за страх озверину худобу, старый сарафан, околдованность людями, нежелание становиться первой мастерицей на заводе, а потом начальницей и тому прочее. Зато мать даст с собой пирогов, и на неделю-полторы еда будет. Может, даже шкура прекратит так висеть. Настя встала на четвереньки. Мила права все же, что вот такая поза отчего-то самая удобная. Лбом медведица почуяла впереди движение и подняла бошку. Впереди, в темноте и тумане, к ней кто-то близился. Очертилось мохнатое тело, тоже на четвереньках. Настя быстро встала на две задние. Из тумана вышла медведица на четырех лапах. Пахло от нее сильной медведицей, похоже на Настин запах. Звередица была крупнее Насти, светлее окрасом и голая, без одежды. Она приблизилась к Насте поближе и сказала: «Грядет последний день зверев, и ты, медведица, должна их спасти». Светло-бурая сказала это так спокойненько, что Настя застрашилась, но подумала, что вот ее удача встретить безумную и голую медведицу в лесном овраге, но спросила: «А чего будет-то?» «Там увидишь». «И когда?» «Скоро». Настя подумала, что столь многие звери тронулись умом, когда началась война с морскими и ввели спячковые и бесспячковые сословия. Они все еще длились, будто сидели тут всю жизнь. Настя вспомнила, что последний раз спала всю зиму в младших классах училища. «А как погибнем-то?» «Как люди». Настя захотела есть и вдруг молвила: «Да не было никаких людев». Светлобурая тут поднялась четверенек на задние лапы. Настя позавидовала сложению безумной медведицы. Тело той не вываливалось в боках и в животе, но и шерсть не висела на костях. Встречная вдруг потянула передними лапами на груди шкуру в разные стороны. Та принялась расходиться занавесками. Из-под шерсти показывалось что-то гладкое и цвета костей. Настя вдруг осознала. Это она заснула, медвежья дура, во враге. Так можно замерзнуть и умереть. Кажется, это ейный последний день, надо просыпаться. Что-то гладкое и отдельное принялось вылезать из светло-бурой шкуры, будто снимали пальто. Это были лысые лапы. Одна, вторая, третья, четвертая, длиннее и тоньше, чем у зайцев. Потом появилась башка, спереди лысая, повыше и сзади со светло-бурыми волосами. Шкура медведицы сложилась на землю. Волосы у вылезшей были еще только под животом и под передними лапами. Над животом висели два безволосых мешка, каждый с пятнами сосками. Перед медведицей стояла человедица. Людевы тоже вроде носили одежду, но иногда раздевались. Настя видела таких голых внутри книг, которые она не могла себе позволить купить. У Насти ругалось и дрыгалось сердце. Она вдохнула новый, неизвестный ей прежде, бруснично-волчий рыбный людевый запах. ощутила, что никакой это не сон, почти лысая просила. «Спасешь?» «Да как? Я чего? Медведица беспячная, сонная, с завода. Недосыпа за мной уходит. И зверев слишком много. Как их всех спасти?» «Спасай тем, что умеешь, и кого можешь». Человедица вошла обратно, как в мешок, в шкуру, надела ее и ушла на четырех лапах в темность. Настя тоже на четвереньках вышла из оврага. Этот день уже умер. В темноте добежала до своего квартала. В берлоге затопила печь. Берлога остужалась даже без мороза. Переоделась в рубаху, теплые носки, влезла на белокаменную теплоту, накрылась одеялом. Человедица из медведицы, тоже мне матрешка, напугала Настю очень, озадачила Настю сильно. Ну ничего, Настя тоже медведица, хоть под шкурой без человедицы, как-нибудь разберемся. Сплю. И захрапела. Следующий день начался с весны, хотя шел январь. Птицы раскричались из своих домов на деревьях. Настя косолапила под молодым солнцем, обходя выжившие ледяные прожилки. Настя щурила желтые глаза. Уже не погода тридесятого царства. Даже не представишь, что будет последний день зверев. А может, наоборот, он и наступает. Времена года перепутаны, война с морскими не заканчивается. Горячая вода в кране сегодня опять не ходила, холодная чуть плакала. Медведица по привычке аккуратно стругала ложки и плошки, украшала их узорами из засечек, но боялась думать про человедицу из медведицы. Ее просьбу, или чего это было указ, боялась отвлекаться. Нарубить не того. Звенели Настины манисты. В сон клонила особенно яро. По цеху ходила злая, растрепанная недосыпа и пела колыбельную. Некоторые звери слышали недосыпу краем уха, видели краем глаза. Недосыпа пела. Два десятка лап из полов растут, обычные лохматые, зверев, а не каких-то там людев. Два десятка лап к медведице тянутся, к медведю тянутся. Два десятка лап, как рыбы длинные. За медведицу хватаются, за медведя хватаются, тянут вниз, тянут вниз. Баю-бай, баю-бай, медвежонок засыпай, не борись с природой, ложись ко мне в берлогу. На обеде Мила спросила, чего с Настей такого. Та ела из своей же плошки, своей же ложкой, жучий суп, и ответила, что совсем запутанная, выглядится и даже чувствуется все как весна, а спать охота до дурноты. Мила заказала кофею, подруге двойную порцию. Вся столовая была притоплена тоской неспячковых медведей и медведиц завода из-за ложной весны. Все пили кофе. Недосыпа бродила и по столовой. Ее чувствовали даже звери, не нуждающиеся в спячке. Они вели себя тихонько и кофе не заказывали, оставляли со заводским. Одна зайчиха-щитоводка попыталась, на нее тихонько зашипели. Даже начальник-медведь Настиного цеха был рассеянно тревожен и не отправил высечь зайца-стажера, когда тот зазря пополам разломал полено. Медведица после смены спросила у Милы, сколько у той родственников. Зайчиха посчитала: мама, папа, трое старших, трое средних, четверо младших, дядя Игнат, тетя Серафима, дядя Леонид. Оказалось, 22 из ближних. Настя обрадовалась, думала, что больше. Дома с такой же тоскующей по сну матерью Настя лепила большие грибные пироги. Сушеные с лета грибы размачивались, тушились с луком. Мать была обычной, говорила: слишком толсто раскатала, слишком тонко раскадала, слишком крупно постругала, муки пересыпала. Куда ты вообще смотришь? Настя привыкла. Она у матери давно не удалась. Она и правда отвлекалась от пирогов. Думала и не придумала, как всех спасти. Тогда Настя решила посчитать, кого может спасти. Закрывая грибно-луковую начинку крышей из теста, медведица делала когтями засечки. Мама, брат, его жена Ульяна, их сынок годоваленький, Ульянкины родители богачи-снобы. Но возьму их тоже. Тетя Маша, дядя Андрей, две кузины, один двоюродный брат, 1000 лет как не общаемся, но его надо брать. Дядя Свят, тетя Ангелина, не родня, но хорошие друзья. Их одинаковые дочки Аля и Нина. Лис, дядя Савва в дырявых валенках. Лисиха, тетя Оля, их вредная кровинушка Арина. Мила, ее 22 родных зайца. 1, 2, 3, 4. Это еще не все. Каждый со своим звериным нравом и каждодневностью, как их спасти, даже вместе не собрать. Она увидела, как засечка на пироге пульсирует, расходится надвое. Оттуда вылезает заяц с медвежонкин палец из теста. Потом еще один из другой засечки, еще один из третьей. Зайцы повалили из всех засечек. Второй выводок, третий. Мучные косые лазали по столу, дрыгали ушами и хвостами. Настя очнулась от легкого удара по носу. Подняла бошку. Хорошо, что припирожилась в самый центр каравая и вмятину легко загладить. И большая удача, что заснула не на работе. Мать ходила в погреб и хорошо не заметила. Настя засыпала на ходу до этого пару раз за свое существование. Такой проигрыш телу считался плохим знаком для неспячковых медведей. Означало, что они не способны на работу и вовсе на жизнь. Настя разозлилась, себя даже не может сберечь от недосыпы. Во овраге ейные, значит, были проделки. Мама сказала, что Настя весь пирог исполосовала, сделала некрасивым. Зато он вместе с двумя кривоватыми, неудавшимися пирожатами отправился к медведице домой, а не на подарки родственникам или в подвал до праздников. Медведица решила зажить как прежде. Она ходила на завод, топорила ложки и плошки, поглядывала на медведя Гену. Дома любовалась своими фарфоровыми человедицами и человецами. Навещала маму в ее берлоге. Настя с Милой гуляли на каруселях, смотрели театр на площади, ходили в кинематограф. Медведица отгоняла от себя недосыпу манистами и кофеем. 3 раза даже прокосолапила через овраг и никого не встретила. Все высекалось, как обычно. Прошло 2 недели. И вдруг потрескалась. Сначала медведица Фёкла на производстве угодила себе щепой в глаз. Лекарь-бобёр Аркадий дерево достал, прописал капли, пообещал, что глаз снова станет зрячим летом. С кем не бывает, Настя решила. Через 2 дня из-за наглеющей зимней весны проснулся Сашенька, медвежонок Настиного братца. Ползал, плакал, но не разбудил родителей. Настин братец счастливо женился на медведице Ульяне из спячкового сословия и сам стал спать зимой. Семья Ульяны наняла ненуждающихся в спячке бобрих и зайчих. Они и услыхали, что Сашенька вернулся в явь. Приехала Настина мать, не спячковая, в отличие от свекров. Зверихи забрали Сашеньку на слуговую часть дома, кормили его кашей, поили отварами, укачивали обратно в сон. На 3-й день убаюкали, закутали, положили рядом с родителями. Мать Насти поглядела на храпящего сквозь зиму сына, чтобы погордиться. Но вместо этого почуяла кислую-прикислую зависть, смешанную с сонливостью. «Это все недосыпа», — подумала старшая медведица, и укосолапила из богатого чужого дома. Настя не волновалась. Она знала, что по городу проснулось несколько медвежат. 2 слишком взрослых, их не удалось убаюкать обратно. Дальше вот что высеклось. В окончании этой же недели Настя на заводе рубила. Тут Мила вдруг вцепилась ей в лапу неожиданно жесткими пальцами и глазами покатала вокруг. Медведица поглядела и решила, что во сне, потому то, что она увидела, было чудным, проклятым и неправильным. За своими столами спали и захрапывали посередине рабочие топорного дня трехлапая Марина, Слава, Фёкла с повязанным через правый глаз платком, красивый Гена, еще несколько медведей, даже обливальщик лис Паша. А еще начальник храпел, свалился на свою конторку. Мила и незаснувшие вскочили и принялись тихо будить зверев. Настя тоже поднялась, как во сне, подошла к краснорубашному Гене, уснувшему на полу головой в корыте и с топором в обнимку. Медведица ласково погладила его плечо лапой, потом тихонько потрясла. Гена открыл залитые страхом глаза. Начальник пробудился сам минуты через четыре, когда все работали и делали вид, что не замечали. На обеде трехлапая Марина плакала, твердила про недосыпу, а Настя знала, что это скачет последний день зверев. После смены она прикосолапила домой так быстро, что день еще жил и лез через маленькое окно. Срезала через овраг, но даже не подумала про человедицу из медведицы. В берлоге не сняла городские сапоги, не стащила фуфайку, подошла к столу с фарфоровыми людями под стеклянным колпаком. Подвинула осторожно стул к ней, села. Настю всегда успокаивала, отвлекала смотрение на них. Человедица стоит на плечах, вытянула ноги вверх, сама в майке и обтягивающих штанах. Березит. Человедица на велосипеде, велосипедица. Катится по траве. Колеса сделаны тонко, но все же не фарфоровыми кругами, а полуовалом. Человедец в желтом комбинезоне, куртке, в капюшоне, в сапогах, с коробом-кубом за плечами. Лосиха Вера с проходной, трехлапая Марина, один ее сын, второй сожран войной. Лис Паша, пусть и поливает медведей холодной водой. Пьющий молчун-шатун Слава, лисенок Сева на новенького, Фёкла-медведица теперь одноглазая, красивый Гена, Сережа-медведь, как я, обвислый, аист Евгений, совица Таисия, бобер Аркадий, еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять цеховых зверев. Среди них начальник, Василий, Тетерев-антикварщик, Архип, дрыщ и книголавщик, Варвара, бобриха, мороженщина, Архип, дрыщ и книгоглавщик. На следующий день после смены Настя прикосолапила в скрюченной между шерстяно-дерматологической больницей и бывшей щитоводной гимназией переулок. Совсем рядом с центральной площадью, но будто в другом городе. Учебу из гимназии всю перенесли в новое здание. Звери не вмещались. Верхние этажи длинного дома сейчас были закрыты досками. Не только по окнам, но и по кирпичному фасаду. Только первый и второй, кирпичили, на втором вроде кто-то жил или устроились конторы, а на первом находилась кофейня, часальня, магазин-ателье рубах и сарафанов, в дальний бок дома на угол и в подвал закатилась книжная лавка. Медведица ходила сюда раньше часто читать книги про людёв. Их здесь продавалось много, они не были записаны в противозаконные, но и не одобрялись. Здесь библиотеки не было, но рыжий владелец лавки Архип разрешал Насте читать в развернутом в стену кресле за самой далекой полкой. На людёвы книги или книги про людёв у медведицы бы не хватило денег. Эта сшитая бумага, покрытая буквами, стоила серьезнее фарфоровых людев и многих других людевских артефактов. Не книжное, человеческое Архип тоже выставлял, но редко. Он книги любил, хотя их реже брали. Архип вроде как приходился зверевскому миру медведем, но не походил на него. Выглядел как пес, медвежий высокий, но сильно худой, но без вислой шкуры, то есть будто с рождения такой, некрасиво прямолапый, полностью и в любое время года рыжий. Ни нагрудника, ни подшерстка, ни пятнышка. А еще он носил очки. За глаза его звали собакой. Иногда скандальные покупатели ругались так на Архипа, ему было начхать. Настя думала, что Архип ей дает почитать без покупки редкие, дорогие, сложные, мелкобуквые книги про людёв из-за уважения к ейной невероятной страсти к людёвской культуре, что его восхищает то, как легко она перелезла через мощное бревно между училищными и гимназистскими зверями, бедными и богатыми, беспячковыми и спячковыми. Чуялось, что это правда, но была добавка. Однажды медведица копалась на людёвской полке в новом завозе, а Архип подошел и пригласил ее на кофе. Он всегда с ней говорил мало и только про книги, а тут целый кофе. Настя опустила уши. Ей не нравился собака. Псов, хоть те тоже звери, остальные чего-то не любили. Собаки обитали отдельно в других собачьих городах. Может, из-за родственности к волкам те тоже жили своими стаями. Поговаривали, что Архип полусобака, полумедведь. Такие пересплетения строго запрещены. Ну или он медведь совсем иноземной породы. Или больной. Настя считала, что просто некрасивый. Еще и в костюмчике буром с белой рубашкой. Она не знала, чего ответить на кофе, гулять с Архипом не желала. Боялась, что он не разрешит ей больше читать, но пробубукала, что не ходит на встречи. Архип вроде понял и отошел. Тут Насте было от себя неприятно. Она выставляла из себя оригинальную, но ей иногда снился, как и всем заводским зверихам, Гена. Большой, толсто-красивый. Всегда в алой или зеленой рубахе, на широкой шее с ожерельем из колокольчиков за работой. Они не помогли ему давеча. Но прежде он всегда ходил бодрый. Гена топорил грубо, делал угрюмые корыта и ванны, но зычно пел и забавил цех на обедах и даже на смене. Гена был страшно смелый. Его пороли два раза за распространяемое веселье, а он не переставал. Гена много и часто мигал и медведицам, и зайчихам, и лисицам, и лосихам, и бобрихам, и совихам. Мигал и улыбался, а зверихи хихикали. Гена приглашал некоторых заводских медведиц гулять. Настю никогда. Она не умела хихикать и плакала у себя на печи. Медведицы сердце, как рана в перце. Милый зверь не зовет гуляться, шерстяно обниматься. Давеча она погладила Генину лапу своей и ничего не почуяла. Может, позабыла от большого страха перед последним днем зверев, что она по этому медведю сохнет. А может, и не сохнет вовсе. В лавку к Архипу после истории с кофеем Настя долго не спускалась. Потом все же не выдержала, соскучилась по людевскому чтению. Прикосолапила. Собака ухом не повел, только поздоровался. Как прежде, вежливо, сухо, без сердца. Медведица обрадовалась. Она часто просила Архипа найти ей специальные книги. Как людёвы одевались, в каких домах размещались. Сейчас, когда день еще жил, пришла в подвал и попросила что-то людёвское про спасение. Раз ей явилась человедица из медведицы, то у людёв надо спрашивать. Архип поискал на полках, поискал в кладовых, посидел за столом, позакладывал бумажек и притащил ей тонкие и толстые книжечки. В тонких пестрили редкий текст и большие картинки, постепенные. Один человечец лежит на фоне речки, вода течет с него, второй к нему подходит. Садится рядом и жмет ему на грудь лапами, и стрелочки вверх-вниз. Дальше первый же человечец сидит и за ногу держится. Второй опять к нему подходит с палкой, прикладывает к выпрямленной больной ноге палку, обматывает их тряпкой белой и круговые стрелочки. Снова начальный человечец идет по лесу. У них, что ли, человечец не было? Человеца кусает небольшая змея. У зверев гадов уважали, но они жили в своей части города. В этой показывались редко, так как передвигались ползанием, и другие звери, особенно медведи, могли наступить на них. Второй человечец снова подходит. Следующая книга толстовала. Настя открыла на закладке, подготовленной Архипом. Там рассказывали про человеца, который решил спасти всех зверев. Но только по две штуки от каждого народа и немного людев. И построил огромный деревянный корабль с крышкой. Потом пошел бесконечный дождь. Все на земле потонули, кроме тех, кто забрался в ковчег. Картинки напечатали тоже. Настя посчитала в голове, сколько надо на такой ковчег дерева и времени. Выходило дорого и долго. Настя листала книги и отдельные листы дальше. Пыталась высечь смысл. Отдельные твердые листы, снова с постепенными картинками, где второй человечец снова спасал первого. Первый все время калечился, какой-то дурак. Много увидела книг для людевских лекарей. Наверное, человецы и человедицы постоянно болели и поэтому в итоге умерли. Настя не лекарка, не знахарка, так ей не спасти. Звери-покупатели и звери-зеваки уже поднялись из подвала. И день, видимо, давно умер. Медведица зевала. Не заснуть бы тут. Она глядела на красивые дуги кирпичного подвала. Архип тут и живет. За второй дугой комнатка, за дверью. Букинист будто не замечал медведицы. Сидел за своим столом, занудновато и беззвучно листал бумажки. Настя подумала, что если бы захотела, то могла бы тут жить, в кирпичной берлоге, не в полуземляной, полудеревянной. Читала бы книги каждый день. Может, даже на завод бы не ходила. Подумаешь, собака, сидели бы вот так тихонько. Нет уж. Самая красивая крупная книжка была с цветными листами. На них пропечатаны фотографии с деревянными фигурками разной методы. Потоньше работа, потолще. Два деревянных медведя, один из них похож на Гену, сидят напротив друг друга и рубят. Топорная тоже была. Часто раскрашенная. Человецы, человедицы. Этот с самоваром, это с птицей. Эту книжку Настя знала хорошо. Листала не раз, в первый раз. Когда увидала, чуть не задохнулась. Получалось, людёвы зверям были родня из-за одинакового труда. Настя тогда плакала от счастья, сейчас глядела спокойно. «Все равно необычайно», — думала она. Архип заложил тонкими бумажками три страницы, на которых фотографии с разных сторон двух деревянных людев, крупных как памятники. Неясно, человецы они или человедицы. На бошках длинная вьющаяся шерсть, за плечами крылья. Из этих картинок Настя еще давно узнала, что некоторые людевы, которых называли ангелами, летали. В вытянутых руках у крылатых инструменты, прям как у них в цеху. Медведица впервые разглядела меленький текст и нагнулась к нему. Худая рыжая лапа протянула ей выпуклое стекло на ножке. Архип, значится, за медведицей наблюдает. Настя поблагодарила. Внутри абзаца жила история. Медведица прочла ее и поняла, что наконец-то найдена. Она вскочила и побежала из подвала, забыв поблагодарить собаку. Жил-был человедец, на всю деревню умелец. Однажды через сон узнал он про последний день людев. Решил каждой человедице и каждому человецу в деревне стопорить по оберегу из деревьев, чтобы всех спасти. Обереги получились чудесными, крылатыми людевами в полный рост, спокойно сидящие, перед собой смотрящие, краской малеванные. Всего 324 по количеству человедец, человецев и человежонков. И натопорил, чем медведица Настя слабее. Только двое ангелов спаслось, попало в книгу. Наверное, и поэтому людевы не выжили. Настя неслась через начало дня до завода. Она полночи на печи думала, как все стопорить. Ей нужен Слава. Он пил, по-разному рубил, засыпал, ругался, но работал. У них с женой Татьяной народилось уже 5 медвежат. Заводской платы не хватало. Слава предпринимал. добыл из дальней родни разрешение на кусочек окраинного леса. Без птиц, расселенный, все по закону. Тихонько рубил его после смен и в воскресенье делал топорную мебель. Жена и дети расписывали, Насте нравилось. Слава не хотел уходить с завода, от него медвежатам полагались ясли и училище, и лекарская помощь. До смены Настя не успела. На проходной скопилась очередина. Лосиха Вера слишком ласково медленно здоровалась, рассматривала морды зверев, узнавала и пропускала. Медведица рубила, как всегда, ладно, но ее манисто звенело по-новому, нетерпеливо, отчаянно. На ейное поведение оглядывались цеховые звери. Начальник ходил мимо и все смотрел на Настю свирепо. Мила спросила движение морды, чего такое. Настя мотнула башкой, мол, ничего. Медведица нагнала Славу только в столовой. Прокосолапила впервые мимо Гены без боли. Ни одна занозинка в сердце не дрыгнулась. Зато Гена охотно на Настю поглядел. Слава пугал многих, он ел один. Медведица приставила короткую лавку, уселась рядом и начала рассказывать. Слава жевал капусту со слизнями и, может быть, слушал. Настя рассказывала, что ей надоели завод, недосыпа, монотонная работа, обрубание фантазии. Мастеров и мастериц не ценят, хоть какие они умельцы. А у парсунщиков этих вон золото, и в спячковых их сразу переводят. Что они частники, что они при гимназиях, заводах, учреждениях. Вот и Настя решила обратиться художницей по дереву, пока еще немного молодая. Для этого ей нужны деревья из его окраинного леса и место под топор, и срочно успеть там конкурс при дате. Медведица показала ему бумажку с расчетами на количество бревен. Слава вытер морду столовым полотенцем, встал и назвал цену. Лес в цене вырос к небу. Настя схватилась за морду. И убраться не попросишь, он спит. Но она бы не стала. Лис Паша зазвенел колоколом. Мила потянула подругу за платок. Надо идти на вторую половину смены. Тут в столовую вонзились три медведя в форме. Они оглядели зверев и обступили Гену, который смешил собравшихся вокруг него зверих и зверев. Форменные будто присоединились к компании, но не смеялись. Они вывели Гену из общества. Трехлапая Марина сразу поняла и заголосила. Остальные зверихи заплакали, запричитали вслед. Гена бормотал и сувал им бумагу. Начальник достал папку из-за пазухи, рычал и сувал им три бумажки, словно по одной на каждого форменного. Кричал, что по закону права не имеют, и спрашивал их, кто тогда будет работать. Звери обступили форменных и тоже выли им, рычали. Настя застряла на лавке, как прибитая. Она поняла, что последний день зверев уже начался и тянется. Что это не один какой-то особенный день, а много разных дней и происшествий. Слава стоял рядом и молчал. Гену утащили. Настя подняла себя на руках от стола, стащила с себя серебряное манисто, отдала Славе, сказала, что задаток. Смена продолжилась, цеховые плакали и рубили, щепки летели. Трехлапая Марина выла. Начальник матерился, чтоб все заглохли и работали. Настя рубила, возвела топор, но опустила его вместо полена на лапу. На дерево хлестала кровь, Мила визжала, все прекратили плакать. Собрались вокруг Насти, трехлапая Марина затянула свой платок вокруг раны, кровь полилась слабее. Начальник разогнал зверев на мастеровые квадраты и отвел Настю к лекарю. Старый желтозубый Аркадий в белой одежде промыл медведице рану, зашил, сказал, что жилы не задеты, но шкуры довольно срезаны. Начальник все это время тяжело сопел в кабинете у двери. Лекарь отправляет ее на четырехдневный. Настя сидела спиной к начальнику и замигала отчаянно. Бобер погрыз карандаш, снова оглядел рану и сказал, что неделю надо покоя, чтоб зажило. Начальник заречал, что больничный лист неоплачиваемый, не заслужила. Настя про себя согласилась, не заслужила. Медведица прикосолапила в свою берлогу, снова не сняла сапог, разодрала когтями одеяло, вынула оттуда солому, вытащила из кладовой корзину, напихала в нее сухие стебли. Сняла стеклянную крышу со стола и принялась складывать человедицу на велосипеде, человедицу в березке, человеца в желтом комбинезоне и коробом за плечами, человедицу с белым пластиковым пакетом с красным клеймом и остальных людев в корзину. И завыла, зароняла на фарфоровых слезы. Небо растрескалось, из него выползли чернила или смородиновое варенье, и высоту залило темным. Настя хоть и всюду бежала, но докосолапила до книжного подвала, когда уже день совсем пропал. Архип увидал ее промокшую шерсть на морде, почуял запах свежей крови и спросил, что такое стряслось. Она сунула в лапы ему любимых людёв и попросила хорошо продать, как можно срочнее. Предложила ему процент. Написала адрес Славы, куда привезти деньги. Архип знал, как долго, сложно и дорого собирала медведица свои фарфоровые сокровища. Целый людёвский мир. Начал было с Настей разговаривать, но она убежала. Следующим темным ранним утром, когда день еще не вылез, Настя наняла себе даже автомобиль. Делала такое прежде раз в жизни и приехала с котомкой на окраину города, к окраинному лесу, где хранились Славины семейный дом, рабочий ангар, сарай, баня, рубленная хозяином площадка для игр, горка, лестница и карусель с сиденьями. Слава встретил Настю, медвежата тоже повыбежали, трое из пяти обнюхали Настю. Она расспросила их имена и погладила по головам. Хозяйка Татьяна посмотрела с крыльца недобро и позвала детей назад. Настя поприветствовала, Слава показал Насте ангар, отложенные ей бревна и мастерские 4 квадрата. Инструменты, нужник с раковиной, печь, закуток с периной и одеялом и уехал на бурчащей мотоциклетке на завод. Обычно Слава ходил в цеху растрепанный и равнодушный, а его ангар оказался разумно, сердечно и нарядно устроенным рабочим царством. Пах деревом, потом темно-бурого медведя и вольным укладом. В его мастерских квадратах стояли, как на выставках в музеях, красивые, доструганные и недоструганные, расписанные и недорасписанные мебеля. Помещение освещалось щедро, электричеством. Настя, как в книгах про людей, прочла тут про Славу, как он ждет, что медвежата дорастут до училища или, может, самой гимназии. Он уйдет из-под розок начальника, и они будут в своем государстве трудиться с женой свободно. Настя застелила свои простыни на перину, переоделась из обычного наряда в трудовые рубаху, сарафан, шушун, сапоги, надела манисты от недосыпы, другие – простоватые, несеребряные. И вышла работать. Прибила гвоздем на балку имена спасаемых. Бревна в ангаре были заготовки, порубленные в 3-4 раза высоты дерева. Слава позаботился, вытащил их для Насти из колоды, поставил на вытянутой лапе друг от друга. Так они походили на безветвенный и безлиственный лес. Медведица выкатила из него самое толстое и высокое бревно. Выбрала себе топор и пару топориков. Человедец из книги делал этих ангелов, которые спасали людёв уже после их смерти. Насте надо при жизни. Ангелов у зверёв не было, у зверёв были только звери. Времени у медведицы мало, она придумала просто. Стала топорить. Двинулся первый ейный рабочий день вне завода. С непривычки сложно высекалось, ни ложка и ни плошка. Треть дерева не полено. Левая лапа болела от раны. Медведица радовалась, что правша. Она начала с того, кто, скорее всего, нуждался. Настя чуяла пузом, что главное — изобразить характерную позу, наклон бошки и одежу. Решила без подробностей. Тело вырастало из бревна, нижние лапы только намечались. Медведица обтесала там кору, верхние лапы не выпирали, держались у туловища. Настя привезла в мешочках кофе и хрустящих сушеных червяков. Она была готова есть только так, но в полдень Татьяна принесла на обед щи и гречку с грибами. Условились с мужем, что надо кормить наемщицу мастерских квадратов и леса. Настина маниста дорогое оплачивала. Татьяна спрятала его в свой ларец. С ней прикосолапили медвежата, четверо. Спросили Настю, кто она и что делает. Та ответила, что она медведица и делает скульптуру. Татьяна взволновалась, когда Слава рассказал, что в их ангаре будет работать и жить молодая мастерица. Но, увидев Настю близко, сразу угомонилась, потому что приметила в ейных желтых глазах то, чего находила иногда у мужа, и никогда не хотела найти у детёв – одержимость. Эта медведица не думала мужьями. Татьяна сходила за бинтами и перевязала Насте налапную рану. Топорить фигуру Настя закончила, только когда Слава вернулся со смены. Она досадовала и стыдилась своей медлительности. Слава поглядел и спросил: «Гена?» Настя кивнула. Слава тоже кивнул и как-то замирился, успокоился. Насте стало от этого узнавания, признания полегче. Она смахнула с Гены стружку и деревянинки. Развела краску и сделала рубаху красным, прищуренные глаза и брови бурым, кепку синим, пинджак и штаны приятно серым. Клыки белым. Гена мигал и смеялся одновременно. Явилось семейство, принесли нанимательнице-внимательнице картошку с овощами на ужин и кашу на завтрак. И сами принялись работать. Слава топорить комод, Татьяна с детьми красить стол. Медведица-хозяйка подходила к Насте и показывала, как малевать правильно, как держать кисти, как густо их брать и накладывать на дерево. Медведица сделала наметку матери. Вырубила сразу ейные нос и рот, поджатые от разочарованности не только Настей, но и всем миром. Умылась, переоделась и упала храпеть на свою перину. Следующим днем доделала мать к обеду, который принесла Татьяна. Хозяйка-медведица снова перевязала и намазила Настину лапу. Про фигуру спросила: «Это кто?» Настя ответила, что мама. Татьяна сказала, что хорошая медведица, и ушла к детям. К приезду хозяина Настя дотопорила и выкрасила мать, Милу, выстругала половину братца. Настя чувствовала, что не успевает за неделю, но решила, что не выйдет больше на завод. После ужина семья снова пришла работать, и Татьяна предложила помочь Миле докрасить братца. Медведица согласилась, рассказала про цвета. К ночи достругала Ульянку с сыночком. После завтрака на следующий день Татьяна с медвежатами их докрасили. А потом принялись за тетю Машу и дядю Андрея, которых Настя вытопорила из одного широченного бревна. Медведице было неловко, что хозяйка и хозяевата делают ее работу. Но Татьяна сказала, что детев все равно надо учить труду, а у отца новой мебели пока нет. Настя вытопорила двух кузин и кузена. Этот совсем вышел наметкой, медведица его плохо помнила. Слава приехал с завода напуганный и словно проснувшийся. Татьяна встречала его ужином. Есть он не стал, отправился в ангар. Скульптуры стояли свободным лесом и будто ждали свой выход. Настя взялась за заячью семью, высекала шерстяную шаль вокруг тощего тельца Милиной мамы. Делала засечки ромбами, изображающие вязание. Слава сел на лавку и сказал, что Гену вернули. Потеряли егойную главную защитную бумагу в военном доме, завалилась вместе с парой других за шкаф. Уборщица полезла. Раз в месяц лезет, когда ей выдают пылесос. И пылесос вдохнул Гену и еще пару зверев. Завтра тот выйдет на смену. Настя обрадовалась мощно, но решила не светиться от радости. Отвернулась обратно к работе, заплакала, высекая уши младшему Милиному братцу. Вдруг Слава спросил, кого ему стопорить. Настя задумалась, что чего это эта Слава будет ейную работу делать? А может, это ейная работа и есть находить себе помощь? Она поглядела в список и ответила, что трехлапую Марину, ейного оставшегося сына и теперь одноглазую Феклу. И дальше остальных цеховых зверев, которых Слава знает. Он кивнул, выбрал среднее бревно и сразу вырубил медвежье плечо без лапы. Татьяна и медвежата красили заячьих детев и взрослых. Следующим ранним днем со стороны леса к Славиной усадьбе вышла Мила. Ее сегодня утром зять довез до карьера, где работал. Оттуда она сама проскакала 10 верст. Вечером дня Настиного увечья Мила смотрела за младшими зайцами, после смены на следующий день прибежала с казинаками навестить подругу. Той в берлоге не оказывалось. И на следующий день тоже. Мила волновалась, била нижними лапами, но решила не тревожить Настину мать. Спрашивала на работе. Никто ничего не знал, уши опускались. Наконец Слава тихонько рассказал, что медведица у него работает над важным. Мила сегодня не пошла на завод, а добралась до окраинного леса. В ангаре Слава топорил фигуру лосихи Веры. Он тоже не помоциклетил сегодня на работу, а вписал еще пару медведей, друзей его медвежончества. Татьяна добавила своих родителей и подругу лисицу. Она с детьми докрашивала одноглазую Феклу. Трехлапая Марина и ее оставшийся сын, его Слава пару раз встречал, были уже готовы. Когда Настя появилась из нужника, она увидела Милу, разглядывающую огромными косыми глазами себя и свою семью. Медведица и зайчиха обнялись, прижались шерстяными телами. Настя из-за регулярного питания поплотнела, посильнела, шкура уже не висла. Мила вписала еще 5 косых родственников, которых не вспомнила раньше, и пару зайчих подруг. И принялась топорить лиса Пашу. Настя закончила со своей родней и давними семейными друзьями, работала теперь над Славой. Дальше в очереди были его жена и медвежата. Татьяне и детям очень понравилось себя красить. Вечером хозяева принесли ужин на всех в ангар. Зверих Татьяна пригласила в дом поспать на медвежачьих кроватях. А те бы пошли к родителям. Медведица и зайчиха сказали, что им важно спать в одном помещении с работой. Хозяйка выдала Миле перину и одеяло. День перешагнул через другой, и к Славиной усадьбе приехали трехлапая Марина, одноглазая Фекла, молодые лисы Паша и Сева, медведь-худяк Сережа, аист Евгений, совица Таисия и даже лекарь-бобер Аркадий. Все в цеху и многие на заводе шептались, что Настя топорит что-то очень важное. Гена не смог, боялся, что снова заберут, если уйдет с завода. Лес фигур полнился. Слава отодвинул своими беля и уплотнил колоды, чтобы вместить всех топорящих и получающихся. Медведицы, Паша и лис Сева рубили, аист Евгений и совица Таисия выдалбливали клювами глаза, ноздри, головные уборы. Бобер Аркадий выгрызал рельеф бошки, шеи, пальцев, пуговицы, шерсти. Татьяна, медвежата и лис Паша красили. Мила сказала, что, кажется, тут пока нет недосыпы. Вечером в ангаре появился начальник. Он, увидя, как все работают вне его власти, разозлился матом. И тут увидал толпу деревянных зверей. Среди них свою фигуру. Подошел и со всей силы толкнул себя на пол. Деревянный начальник раскололся надвое. Мясно-шерстяной начальник ушел. Татьяна сказала, что у них есть хороший клей для дерева собственной варки. Шестым днем с Настиного прибытия в ангар к окраинному лесу приехал Архип на велосипеде. Он подумал то, что всегда появлялось в его рыжей башке, когда он видел или вспоминал Настю, что она очень красивая медведица. Книголавщик продал фарфоровых людёв дорого, привез деньги. Настя отдала их Татьяне, та не знала, чего с такими делать. отнесла в свой ларец, заперла. Архип долго гулял по звериному лесу и рассматривал фигуры. Заметил свою и засмеялся. Настя впервые услыхала, как он может хохотать. Вполне по-медвежьи, не по-собачьи. «Чего?» — это спросила медведица. «Я правда похож», — это ответил рыжий. Медведица недокумекала. «На собаку!» — книголавщик снял очки от смеха. Настя тоже засмеялась, даже чуть-чуть захихикала. Ейные манисто зазвенели. За деревянными стенами понизу, в старой траве на поле, в окраинном лесу, в канавах, в ручьях, у корней деревьев рассаживалась темнота. День умирал, но завтра вроде собирался следующий.